Роу осторожно сказал. «Я хотел кое-что разузнать. На вашем месте, мистер Роу, я не проявлял бы излишней щепетильности. Я, как говорят, вцепился бы в этот кекс руками и ногами». Когда он употреблял разговорный оборот речи, вы слышали, как он застенчиво помещает его в кавычки. «Беда в том, — сказал Роу, — что кекса больше нет. Мой дом вчера разбомбили. Очень жаль. Я хочу сказать, что мне жалко ваш дом. После этого история с кексом, право же, кажется не такой важной. Оба они были милые и, очевидно, порядочные люди, но сразу же изобличили его в непоследовательности. «Я на вашем месте, — сказала девушка, — не стала бы этим заниматься». Роу заколебался. «Однако нельзя же прожить жизнь, никому не доверяя, запереть себя в худшую из тюрем, которая может быть, в самого себя. Вот уже больше года, как Роу жил в этой тюрьме, в одной и той же камере, лишённый даже прогулок на тюремном дворе, не общаясь даже с надзирателем, чтобы скрасить однообразие одиночного заключения. Наступает такая минута, когда человеку надо вырваться из тюрьмы, чем бы ему это ни грозило. И вот он не смело отважился выйти на свободу. Эти двое тоже пережили всякие страхи, но они сумели пройти через них, не покалечив души. В сущности говоря, меня беспокоит не самый кекс», — заявил он. Они смотрели на него с откровенным дружелюбием и любопытством. Видно было, что, несмотря на недавние годы, с них еще не сошел налет юности. Они все еще ждали, что жизнь пошлет им не одни только страдания, скуку, недоверие или вражду. Молодой человек предложил. «Может, вы присядете и расскажете нам?» Они напоминали ему детей, которые любят, когда им рассказывают сказки. У них обоих накопилось жизненного опыта лет на 50, не больше. Рядом с ними он чувствовал себя стариком. У меня создалось впечатление, что тот, кто хотел получить этот кекс, был готов пойти даже на насилие. Он рассказал им о приходе незнакомца, о его настойчивости, о странном привкусе чая. Светло-голубые глаза юноши горели любопытством. «Какая увлекательная история!» — сказал он. «А как вы думаете, кто или что за этим кроется? Какое отношение имеет к этому миссис Беллэйрс?» Он теперь жалел, что обратился к мистеру Ренниту. Вот какие союзники ему нужны, а не оборванный Джонс и его недоверчивый хозяин. Миссис Беллэйрс гадала мне на благотворительном базаре и подсказала вес кекса, а вес был неправильный. «Поразительно!» Сияя, воскликнул юноша. «Какая бессмыслица!» сказала девушка и добавила почти слово в слово, повторяя фразу мистера Реннита. «Тут, видимо, какое-то недоразумение». «Недоразумение?» — воскликнул брат и мысленно заключил в кавычки старую поговорку. «Держи карман шире!» Он с жаром заявил Роу. «Можете считать, что это общество, хотя бы в лице его секретаря, к вашим услугам?» «Как интересно!» — он протянул Роу руку. «Моя, то есть наша фамилия, Хильфи. С чего мы начнем?» Девушка сидела молча. Роу сказал, «Ваша сестра с вами, кажется, не согласна». «Ничего, потом согласится. В конце концов, она всегда соглашается. Она считает меня романтиком. Ей слишком часто приходилось выручать меня из беды». На минуту его тон стал серьезным. «Она вывезла меня из Австрии. Но ничто не могло надолго привести его в уныние. Ну, это старая история. Начнем с миссис Беллэйрс. У вас есть какие-нибудь подозрения? Где зарыта собака? Я сейчас натравлю на ее след нашу угрюмую патронессу из соседней комнаты». И, открыв дверь, он крикнул. «Миссис Дермоди, дорогая, не сможете ли вы разыскать адрес одной из наших дам, некой миссис Беллэйрс?» Он объяснил Роу. «Трудность заключается в том, что она, наверное, подруга какой-нибудь подруги, а не постоянная наша сотрудница. Попытайтесь узнать у каноника Топлинга», — посоветовал он миссис Дермоди. Чем больше жара проявлял молодой человек, тем неправдоподобнее выглядела эта история. Роу начал смотреть на нее глазами Реннита, особенно когда в нее оказались замешаны миссис Дермоди и каноник Топлинг. «А если все-таки права ваша сестра?» Но молодой мистер Хильфи и слушать ничего не хотел. «Может, она и права, весьма возможно. Но как это скучно, если она права. Уж лучше я буду думать, что где-то готовится грандиозный заговор». Миссис Дермоди просунула голову в дверь и сообщила. «Каноник Топлинг дал мне адрес. Парк Крещент, 5». «Если она приятельница каноника Топлинга», — начал было Роу и поймал взгляд мисс Хильфи. Она тайком кивнула ему, словно говоря. «Вот теперь вы ведете себя правильно». «Но давайте возьмем на мушку незнакомца», — сказал Хильфи. «Тут могла быть сотня разных причин», — сказала мисс Хильфи.